Мы ждали правды после нашей смерти. Распах короткий и малый. После Ивана Денисовича. Неправдоподобный взрыв прессы. Взрыв писем. Письма наших врагов. Пропасть непонимания. Мы перестаем быть единым народом. Как прикрывали брешь, слава партии, пути подмены архипелага, проклятие международному империализму, тайные партийные собрания ортодоксов. Но против начальства разве допустимо бороться? Как благомыслом спастись за счет других? Почему Шухов не боролся? Коммунисты или простой Иван? Басни коммунистической печати. Басни советских писателей. Как хороши лагеря сегодня. Команда вообще замолчать о лагерях. Хрущев и Твардовский верили, что Иван Денисович о прошлом. Но и я поверил. Никакая мера горя нам недостаточно. Письма нынешних зэков. И снова проступили контуры архипелага. Все силовые линии нашего общества к тирании. Как читали зэки книгу, одобренную партией. И в прилагерном мире тоже. История скульптуры Недова. Не прощайте фашистских убийц. А мы не знали, не понимали. И не следователи виноваты, а сами заключенные. Короткое время они забеспокоились. Как гибистам дослужить до пенсии? Чистка архивов. Вы боитесь нас и мертвых. Пора восстановить понятие «враг народа». Глава вторая. Правители меняются, архипелаг остается. Особлаги из любимых сталинских детищ. Их ослабление после смерти Сталина и падение Берии. МВДшники просят не называть их бериевцами. Мероприятия общественной самодеятельности, да не та почва. Зазонное содержание. Разгрузочные комиссии. Архипелаг и МВДшники на краю гибели. Как должно было бы выглядеть подлинное освобождение зэков? Кто у кого должен просить прощения? Освобождение ценой признания вины. Эра свободы в прокурорской мантии. 1955-56 — роковые годы архипелага. Не тогда ли было и распустить его? На что Хрущев потратил свою власть? Контратаки практических работников. Хрущев укрепляет лагеря между 20-м и 22-м съездами. Наша история подошла к концу. Новые свидетели после хрущевской эпохи. Владимирский централ при царе и при советах. Снова колонии и ГУИТК. Четыре режима. Кобелю под хвост ваше хорошее поведение. Цель реформы 1961 года — снова сделать заключенного управляемым. Поперхнешься и той посылкой. Заключенным снится хлеб. Самодурство лагерных хозяев с посылками, передачами, денежными поступлениями, ларьком. Норма питания 60-х годов. Голод. Чародей режим. Режим особый, полосатый. Как полегчало практическим работникам. Общественная, сучья, деятельность в лагерях. Самобытный Ваня Алексеев. Политзанятия, радио, школы. Разделение полов. Наблюдательные комиссии и опыт Галины Филипповой. Лагерные воспитатели в самотрактовке и в отзывах заключенных. Верьте газетам. Я иду в инстанции ходатайствовать об архипелаге. Как я связан? Разговор в комиссии Верховного Совета. Разговор с министром внутренних дел. В институте изучения причин преступности. Откровенные ответы. Глава третья. Закон сегодня. Политических и никогда не было, а теперь тем более нет. Новочеркасский мятеж 1-2 июня 1962. Самоубийство офицера. расстрел разрывными, фазы подавления, маневры политбюро, кары во след. Волнение в Александрове и Муроме, массовые беспорядки не считать политикой, диалог с церковью, автогеном и тракторами, процесс над баптистами в Никитовке, 1964 год. Их подсчеты о преследованиях. 25-летние сроки, не отмененные вопреки закону. Досиживают сталинские крестники, когда западные левые все поймут. Все та же расправа, только через бытовые статьи. Дело Смелого, дело Потапова. Туша закона безошибочна. Не бывает оправданий и не бывает пересмотров. Картинка Рязанского облсуда. Прием «Прицеп на невиновного». Гибель Ивана Брыксина. Указ о тунеядцах. Уже не обещают, что преступление кончится. Наш закон имеет обратную силу. Отчет о суде раньше самого суда. Тарту, 1961 год. Лжесвидетели благоденствуют. Ненаказуемы судьи-убийцы и прокуроры-убийцы. Шарахани закона. Закулисные решения дел. Прожигающая несправедливость. Закона нет. Некоторые тюремно-лагерные термины. Актировка. Официальная констатация специальной комиссией, что состояние здоровья данного зэка делает затруднительным дальнейшее отбывание им срока. Обычно канун смерти — полная обреченность. Баланы, бревна при сплавных и транспортных работах. Бациллы, блатное, жиры. Пометка «блатное» оставлена лишь при блатных словах, менее перенятых лагерем. Весь остальной лагерный жаргон тоже от блатных. Блатной, блатарь, блатняк, урка, вор, уголовник, ведущий жизнь по воровскому кодексу. БУ, бывший в употреблении, казенное бухгалтерское сокращение. БУР, барак усиленного режима, внутрилагерная тюрьма. Бытовик, осужденный по уголовной статье, но не принадлежащий к уголовному миру. Вагонка — плотницкое устройство для спанья четырех в два этажа. С вещами — тюремная команда, означающая, что арестант полностью уходит из этой камеры. Вкалывать, горбить, работать не в притвор. Бессмысленно растрачиваться в казенной работе. Вохра, охра, вохровцы — лагерная полувоенизированная охрана. Под вышкой — в ожидании казни — вышка — высшая мера, смертный приговор. Гарантийка — хлебная пайка, гарантированная при отсутствии работы, на пересылках, в этапах, карантинах, иногда в лагерях, обычно от 450 до 650 граммов. Обмысливая трудное слово, называли и карантинкой. Горбушка — лагерная хлебная пайка, не непременно буквально горбушка, скорее заработанная горбом. Гумозница — ругательная кличка лагерницы-доходячки. Допр — дом принудительных работ, один из типов раннесоветских тюрем. Доходить — доходяга, слабеть, опухать, близиться к смерти от плохого питания и тяжелой работы. Дать — врезать дубаря, дуба, умереть. Заблатниться — заделаться блатным. В законе. Первое. Блатное быть в законе, состоять в воровском законе и законно не работать. Второе. Жить в законе, лагерное, а мужчине и женщине состоять в лагерном браке при молчаливой снисходительности начальства. Закосить, присвоить хитрым способом, утаить от контроля и учета порцию еды, предмет одежды, не отработать рабочего дня. Заначка. Место упрятки и само действие упрятанья. Зачеты. Система, бывавшая в лагере лишь иногда, при которой проработанный день засчитывается больше, чем за день срока. ИТК. Исправительно-трудовая колония. ИТЛ. исправительно-трудовой лагерь, кантоваться, филонить, жить день до вечера, отбывая срок, стараться не работать. Катушка — полный срок, высший по данной статье или наиболее распространенный в данный период ГУЛАГа. КАЭРы — контрреволюционеры. В 20-е годы административное название всех политических, кроме социалистов. КВО — культурно-воспитательный отдел, административная ступень над КВЧ. КВЧ — культурно-воспитательная часть, отдел лагерной администрации. Комиссовка — периодическая, квартальная, полугодовая. Лагерная процедура, когда медицинская комиссия фиксирует степень годности каждого зэка к физическому труду, устанавливая, как правило, завышенную непосильную. Кондей. Смотрите ШИЗО. Кормушка — прорезь в камерной двери с отпадающим, как столик, заслоном. Костыль. Блатное. Пайка, особенно тюремная, маленькая, то последнее, что еще поддерживает гибнущую жизнь. КПЗ — камеры предварительного заключения, мелкая местная тюрьма — при многих железнодорожных станциях, в портах, в малых населенных пунктах. КУМ — оперуполномоченный чекист, следящий за настроением и намерениями заключенных, ведающий осведомительством и лагерными следственными делами. КУРОЧИТЬ — блатное, отнимать еду, одежду, вещи, особенно полученные в посылке, отбирать ценные. Лишенцы, лишенники, лишенные избирательных прав, форма административного утеснения нежелательных социальных элементов в 20-е годы. Малина, блатное, воровской притон. Мантулить, блатное, смотрите, вкалывать. Мастырка, искусственно созданная видимость болезни или увечья для того, чтобы получить освобождение от работы или льготу. Мастырщик, кто учинил себе мастырку. Намордник — первое, тюремное наоконное устройство, загораживающее вид из окна. Второе — лишение гражданских прав после отбытия тюремно-лагерного срока. Наседка — осведомитель, подсаженный в тюремную камеру. Общие — основные работы по профилю данного лагеря, где работает большинство зэков и условия наиболее тяжелые. Отрицаловка — зэки, большей частью блатные, отказывающиеся выполнять требования лагерной администрации. Параша. Первое. Тюремный камерный сосуд для нечистот. Второе. Всякая посуда сомнительной чистоты. Третье. Лагерный слух. Паханы. Вожди блатных разных степеней. На подсосе. Блатное. На последних запасах еды или курева, ища где разжиться. Полит. В 20-е годы политический, признанный в таком качестве советской властью, социалист. Полуцвет, полуцветные, жуковатые, приблотненные. Кто тянется в блатные, перенимает их закон. Помпобыт, помощник по быту, лагерная комендантская должность, придурок в помощь надзору. С понтом для понта, как если бы, для показа, делая важный вид. ППЧ, планово-производственная часть, отдел лагерной администрации. Придурок. Заключенный, устроившийся так, чтобы не работать руками. Более легкая, привилегированная работа. Пропускник. Бесконвойный заключенный, ходящий на работу по отдельному пропуску. Свистеть. Рассказывать небылицы. Сельхоз. Сельскохозяйственная лагерная точка, командировка. Сидор. Мешок. Особенно с продуктами. Сосаловка. Доходиловка — безнадежно голодный лагерь. Сучиться — блатное — стать сукой. Суки — блатное — блатные, отступившие от воровского закона, сотрудничающие с лагерным начальством. Темнить — темниловка — делать вид, притворяться, особенно изображать рабочее состояние. Тискать — роман — блатное — рассказывать в камере авантюрно-любовную историю. Тухта — чего на самом деле нет, особенно выдуманный объем работ. УИТЛК — управление исправительно-трудовых лагерей и колоний, обычно на уровне области. УК — Уголовный кодекс. УРКИ. Смотрите блатной. УРЧ. Учетно-распределительная часть. Отдел лагерной администрации. Филонить. Филон. Смотрите кантовац. Фитиль. Доходяга, сильно ослабший человек, еле на ногах, уже не держится прямо, отсюда сравнение. Фраер, блатное, всякий, не принадлежащий к блатному миру. На цирлах, одновременно на цыпочках, стремительно и со всем усердием. Чернуху раскидывать, то же, что темнить, особенно ложь в рассказе. Чефирь, чрезмерно крепкий чай, пьется как вид наркотика. Шестерка. Кого держат для мелких услуг. ШИЗО, лагерный карцер, ШМОН, обыск. В этих томах принято написание «ГУЛАГ» для обозначения лагерной страны, архипелага, когда все буквы заглавные, и «ГУЛАГ» для обозначения главного управления лагерей и его аппарата, когда заглавные только три первых буквы. Некоторые советские сокращения и выражения. Бронь. Освобождение от воинской службы по роду деятельности или занимаемой должности в тылу. Выражение времен 1941-45. БСЭ. Большая советская энциклопедия. Несколько раз изымалась и выпускалась заново под влиянием политических изменений. ВИР. Всесоюзный институт растениеводства. ВКПБ, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, название партии с 1925 по 1952 год. ВОКС, Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, официальное учреждение, фактически в руках НКВД МГБ. Всеобуч, Всеобщее обязательное обучение, непременное правительственное требование отдавать детей с 7-летнего возраста в государственные школы, не допуская обучения частного или семейного. ВТУЗ – высшее техническое учебное заведение, ВУЗ – высшее учебное заведение. ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет, высший по РСФСР исполнительный орган иерархии советов. В 1938 переназван в Верховный Совет РСФСР. Выходной, день свободный от работы, советское просторечие, появившееся в начале 30-х годов после отмены празднования воскресений. Главк, главное управление, подразделение Народного комиссариата или позже министерства. ГУБ-дезертир.